«Что вы делаете, ваше высочество?» Все обернулись. В дверях зала стоял сухопарый старик в красном, с крестом на груди и книжкой в руках. Рожа самая крысиная, выражение лица соответственное. «Кардинал Кал», — прокомментировал верный Жан. Старик бодрым шагом пересек зал и встал возле нас, грозный как эсминец. Костлявый палец уперся мне в грудь. «Ваше высочество, вы не смеете отдавать свое сердце этому ничтожному дворянчику. Он не королевского рода». «Его папа был сантехником», — робко заступился за меня бульдозер. Алия взглянула на кардинала так, что на нем едва не задымилась шапочка. «Сан, в смысле святой?» — не понял он. «Духовное лицо», — нагло подтвердил я. «Все равно нельзя. Ваше высочество, его нужно повесить». «Так сразу?» «Ну нет», — уперся король Плимутрок. «Мы еще не наговорились». «Вы его не повесите». Наконец проснулась принцесса. «Он мне нравится и достоин возвышенной смерти. Не волнуйся, красавчик, они просто отрубят тебе голову». Боже мой, до меня наконец дошло, что все это обсуждалось на полном серьезе. Я тяпнул еще рюмочку и обратился к королю. «Ваше Величество, прошу понять меня правильно, но на вашу дочь я не претендую. У меня уже есть жена, а если где и нарушен этикет, так это по незнанию. Как видите, я полон раскаяния и смирения». Думаю, он бы меня простил. Но тут взревела дура Леона. «Папочка!» — завопила она, брызгая слюной направо и налево. «Папочка, казни его! Он не хочет на мне жениться!» «Но он не может!» — робко возразил Плимутрок. «Все равно казни! Он искушал меня взглядами и улыбками, а сейчас говорит, что женат! А как же теперь мое разбитое сердце?» «Вот-вот!» — поддакнул подлый кардинал. «Я же говорил, казните его во избежание интриг и сплетен, в целях профилактики и гарантий спокойствия политической обстановки». «Вы не посмеете!» — неожиданно тонким голоском заверещала Лия. «Лорд Скиминог — благородный рыцарь! Он совершил подвиг! Он гость!» «Взять его!» — махнул рукой кардинал Кал. Несколько особенно пьяных рыцарей вылезли из-за столов и двинулись ко мне. Леона опомнилась. «Не сметь, я передумала! Пусть он меня сначала поцелует». «Я бы предпочел, чтобы мне отрубили голову». Из-за столов вылезли другие рыцари и с пьяну стали останавливать первых. И началось. Вы видели в кино трактирные драки? Ну, очень похоже. В этом жанре я оправдываю кинематограф. Через пару минут трапезная напоминала Бородино. Столы перевернуты, скамьями бьют по головам, посуда так и летает, крики, визг, проклятие, веселье одним словом. Какой-то средневековый капустник. Нам повезло, Лия затащила меня и бульдозера под опрокинутый стол, и грохот битвы проносился мимо. Вскоре к нам заполз облитый соусом король. Мы уселись рядком, и его величество, обрадованный тем, что может поговорить со мной без церемоний, страстно попросил спеть. Я вообще-то не очень, ну, не совсем погано, но до сцены не дорос. Ни голоса, ни слуха. Однако Плимутрок так просил, я откашлялся и запел. «А ты не вейся, а черный ворон, их над моею головой». Со второго раза меня поддержали слаженные голоса Лии и бульдозера. «А ты добычи и не дождешься. Эй, черный ворон, я не твой». Как душевно мы пели! Тихо, протяжно, не нарушая общий кавардак, вкладывая все сердце в старую казачью песню. Король Плимутрок плакал от умиления. Я проснулся первым. Все остальные еще спали. Остальные — это Жан, Лия и король. Причем по местным обычаям мы вчетвером уместились на одной здоровенной кровати в нашей комнате. Вместо одеял мягкие медвежьи шкуры. Лия вывела нас, когда накал драки несколько стих по причине того, что основная масса бойцов уже не могла держаться на ногах. Плимутрок первый увязался с нами, пришлось уложить спать его. Утром в дверь постучали, и озабоченные стражники поинтересовались, не видели ли мы короля. Заспанное величество хмуро ушло к себе. Все встали. Лия распорядилась насчет завтрака. И уже за накрытым столом мы принялись обсуждать происшедшие события и наши перспективы. Значит, если я правильно понимаю, у принцессы сложности с замужеством. Не иначе по причине редкой красоты и ангельского нрава. Ну а кардинал-то с чего на меня набросился? Говорят, он духовник Леона и надеется через нее управлять королем. Его величество выполняет любую прихоть дочери, заметил бульдозер. Может, он и трусоват, но, ей-богу, этот рыцарь не глупый парень. Пожалуй, я правильно сделал, что взял его в оруженосцы. Лорд Скиминок. Скромненько влезла Лия. А как вам понравилась принцесса? Вообще-то, я встречал и пострашнее, хотя и не таких экспрессивных. Опять же, если выбирать между ней и ядерной войной... Я не об этом. Лия так решительно тряхнула головой, словно хоть что-то поняла. Разве вы не хотите стать зятем короля? Кардинал, в конце концов, даст вам развод с вашей прежней женой, а принцессе вы, похоже, приглянулись. Лия, не городи чепухи. Она же меня подмышкой носить может, и вообще, с чего ты взяла, что я ей нравлюсь? Вы такой красивый. Глупая девчонка, я хлопнул ладонью по столу. Если ты не перестанешь изводить меня своими подколками, то быстро останешься без работы. Простите, надулась она. Я больше не буду. Вы правы, такого урода еще поискать надо. Я швырнул в нее куриной косточкой, но промахнулся, и Лия удрала за дверь. Часам к 12 заявился представитель от короля. Не помню, как у них это называлось, мажордом, наверное. Но держался он крайне высокопарно и торжественно, как на похоронах. Его Величество, король Соединенного Королевства Плимутрок I, срочно требует к себе высокочтимого лорда Скиминока, ландграфа меча без имени. Ваши слуга и оруженосец будут ждать здесь. Меч я взял с собой. Сопровождавшие меня стражники не возражали. Король ждал в маленькой башенке с видом на крестьянские поля и голубые дали. Меня он приветствовал как старого знакомого и, жестом удалив всех, запер дверь на засов. «Разговор слишком серьезен, милорд. Скажи правду, ты действительно женат?» «Женат, ваше величество». «А если развод?» «Ну, ждутки, мне не к спеху». «Тогда есть разные яды и...» «Стыдитесь, ваше величество». «А я что? Я ничего. Это Леона. Слушай, я просто не знаю, что мне с тобой делать. Кардинал Кал требует, чтобы тебя немедленно казнили». «Почему?» «Ему кто-то расквасил нос на вчерашнем ужине». Мы глянули друг на друга и дружно расхохотались. Ей-богу, наша привязанность крепла на глазах. Я и не знал тогда, что этот шумный, жизнерадостный мужчина станет моим верным другом и заступником на долгие времена. Забавная штука жизнь. В общем, в конце концов, я рассказал ему все. Как нашел меч без имени, встретил Танитриэль, нарвался на Резенкамфа и в результате попал сюда. Король слушал внимательно и перебивал мою речь восторженными или испуганными восклицаниями. «Нет, все это надо непременно рассказать Матвеичу», — удовлетворенно заключил Плимутрок. «Кто это?» Странное имя меня насторожило. «Матвеич! О, это известный маг, волшебник и предсказатель. Он появился у нас в стране лет 20 назад. Я тогда только-только взошел на престол. Говорят, он живет в портовом городке в Ошнахаузе, путешествует редко, и за советом к нему съезжаются тысячи страждущих. Помогает всем, но не бесплатно». «Значит, он может знать, где выход в мой мир?» «Слушай, лорд, ты не тумань мне голову своими научными бреднями. Церковь учит нас, что никаких других миров нет, только этот. Все путешествия во времени и теории множественности пространств — лишь опасная ересь и ловушка сатаны». «Ого! Где это вы таких слов нахватались?» — поразился я. «Да был тут один мечтатель», — поморщился король. Все кричал, что могуществу Ризенкампфа можно положить конец, если запереть выход в наш мир. Ну и что-то еще связанное с квантовыми проблемами времени. Сожгли его, как опасного колдуна и смутьяна. Кардинал очень настаивал. Да, вот значит какая история. Ну что ж, вы поможете мне найти этого Матвеича? «Ради бога! Бери лошадь, деньги и сваливай побыстрее! Если моя доченька с уважаемым Каллом поторопится, то непременно затащит тебя под венец или на плаху!» Я не помню, кто из кавалеристов придумал убийственное сравнение «как собака на заборе», но это про меня. Мы вышли из города, кстати, он назывался Ристайл, где-то после обеда. Именно вышли. Я лично настоял на том, чтобы лошадей вести в поводу. Понапридумывал всяких глупостей. Однако час спустя под недоумевающими взглядами Жана и Лии все-таки пришлось сесть в седло. Им, видите ли, непонятно, зачем пылить ногами, когда есть лошади. А я? Я же ездить не умею. Жутко болела спина, затекли ноги, вся задница, похоже, сбилась в одну огромную мозоль. В придачу эта подлая животина еще и наглела на глазах. То галопом, то рысью, то нетпрунину, то еще что-нибудь. Вообще-то я люблю лошадей, очень. Но эту я был готов задушить собственными руками. После сотни бесплодных попыток урезонить своего скакуна, я попросту намотал поводья на луку седла Жана. Теперь наши лошади резво бежали шаг в шаг, и у меня появилось желание поговорить. «А скажи-ка мне, мой верный оруженосец, далеко ли до этого Вошнахауза?» «Далеко, мой лорд, 2 недели пути». «Сколько? Трястись в седле еще 2 недели?» «Никак не меньше», — огорченно кивнул он. «Мы должны пересечь 2 реки, миновать несколько деревень и городков, потом, добравшись до моря, ехать вдоль побережья и...» «Это очень длинная дорога, милорд». Лия, кстати, держалась в седле, как заправская амазонка. «Но другого выбора нет. Добрый король Плимутрок дал нам достаточно денег, и если кончится еда, мы всегда сможем ее купить». «Вообще-то есть и другой путь», — задумчиво протянул бульдозер. «Нет другого пути», — уперлась Лия, и рыцарь сразу дал задний ход. «Ну, в общем, конечно, нет. Хотя, если бы... Ну, все равно, я разве против? Едем и едем. Просто так короче, я подумал». «Жан, не юли. Что ты там бормочешь насчет другой дороги?» «Да нет другой дороги, врет он!» «Молчи, женщина, когда джигиты разговаривают!» Я грозно привстал на стременах и не совсем элегантно плюхнулся в седло. «А ты говори толком, что, зачем и почему?» Жан опасливо глянул на мрачную Лию и быстро заговорил. «Мой отец говорил, что к морю можно выйти через опущенные земли, это втрое быстрее. Мы бы за 2 дня доскакали, но там местность болотистая, и тихое пристанище никак не обойти». «Тихое пристанище? Бабушкины сказки! Никакого такого тихого пристанища нет!» «Лия!» Она гордо фыркнула и пустила своего коня вперед. «Лорд Скиминок, я говорю правду. Отец рассказывал, что тихое пристанище существует, и он даже видел одного рыцаря, вырвавшегося оттуда. Это был сумасшедший, седой как снег, и глаза у него были прозрачные. Он все время улыбался и даже умер с улыбкой на белых губах. Умер от старости, от нежелания жить, а ему еще не было и 30. «Фу, Жан, не нагнетай обстановку. У меня уже уши покрыли синим от страха. Лия, вертай назад. Мне жутко интересно посмотреть на местные достопримечательности. И начнем, пожалуй, с тихого пристанища». Надо признать, что мои спутники особо и не брыкались. Возможно, все дело в средневековом фатализме. Раз лорд так решил, значит, это судьба. Но, скорее всего, другое. Бульдозер убедил себя в том, что я избавлю его от трусости, и верил мне безоглядно. Лия ворчала не меньше получаса и даже пару раз ткнула кулачком в массивную спину Жана, когда была уверена, что я этого не вижу. Но, в конце концов, все женщины чертовски любопытны. А есть ли оно... «Тихое пристанище. А что там? А почему его все боятся? Это же ужасно интересно». Мой оруженосец неплохо знал географию страны. Уже к вечеру почва стала болотистой. Здесь решили заночевать. После короткого ужина из хлеба, вина и вяленого мяса Мы с Лией легли спать, завернувшись в плащи и подстелив потники. Жан должен был поддерживать огонь и стоять на часах до полуночи. Потом моя смена. Лия возвысилась до звания каптенармуса или завхоза, так что ночные дежурства ей не угрожали. Хлопот хватало и с приготовлением еды, постелями, уходом за лошадьми и прочими житейскими делами. Уснул я почти мгновенно. И, казалось, проснулся в ту же минуту. На самом деле прошло, наверное, часов 5. Это не имеет значения. Разбудило меня встряхивание за шиворот и острая сталь у горла. Костер почти догорел, но дополнительного освещения не требовалось. На небе сияла полная луна. Вокруг стояло человек 8 в жутком рванье и с уголовными рожами. В руках блестели широкие ножи, а счастливые улыбки открывали гнилые обломки зубов. Двое держали бедную Лию, двое меня. Причем один не торопился отвести свой дурацкий нож от моей шеи. Похоже, нас грабят. Трое негодяев уже потрошили наши сумки, а один, по-видимому, главарь, внимательно разглядывал мой меч. Мой меч? Меч без имени? Положи на место, придурок! Не своим голосом завопил я. «Прикажете снять ему голову, атаман!» Лезвие ножа уперлось мне в трахею. «Не торопись, мясник. Я хочу насладиться их ужасом», — мрачно улыбнулся вожак. «Они умрут медленно». «Эй, парни, я не знаю, что вы там надумали, но, ей-богу, вся эта комедия кончится плохо. Мы находимся на территории короля Плимутрока I, и вы напрасно думаете, что вам сойдет с рук нападение на его друзей». «Рыцарь!» Главарь смотрел на меня с каким-то сожалением. «Для нас нет разницы, кто ты, друг или враг короля, богатый или бедный, это все равно. Будь ты хоть духовное лицо, архиепископ, например, конец один. Для нас ты просто кусок мяса». Он протянул ко мне правую руку, и я невольно отпрянул. Вместо кисти у него был протез, искусно выкованная звериная лапа. «Волчий коготь!» — выдохнула Лия. «Приятно сознавать, что ты приобрел некоторую известность». «Веселенькое дельце», — пробормотал я и осекся. «Жан, рыцарь стоял на страже, неужели они убили его?» Главарь, казалось, был способен читать чужие мысли. «Ваш часовой, он здесь. Это знаменитый Жан Лебуль Дезир. Правда, слава его несколько иная. Бедняга и пикнуть не посмел, увидев блеск нашей стали. Где он там?» Привели рыдающего бульдозера. Лия, бешено вырываясь, забилась в истерике. «Трус, трус, ты предал нас, гадкий негодяй, трус!» «Лордский миног, я не хотел, я...» Несчастного парня душили слезы. Меж тем двое разбойников, удерживавших девушку, радостно завопили. «Атаман, это не слуга, это настоящая девка!» «Что ж, неплохо. Будет чем поразвлечься до ужина». Я начал сатанеть. «Они и вправду считают, что двое шизов с финками могут удержать бывшего пограничника?» «А, я не говорил, что служил на границе. А потом 3 года занимался в секции контактного карате. Правда, никакого пояса не заслужил, но драться в экстремальных условиях умел. И неплохо». «Отпустите девушку». Я мягко перенес тяжесть тела на левую ногу, чуть отодвинув горло от ножа, и постарался максимально расслабить руки. «Мой лорд, простите меня, это шайка волчьего когтя!» — еще громче завыл мой оруженосец, падая на колени. «Они едят человечье мясо!» «Не плачь, мальчик!» — ухмыльнулся волчий коготь. «Тебя мы убьем последним! А начнем, пожалуй, с этой непослушной девчонки!» «У нее под рубашкой наверняка спрятаны лакомые кусочки!» Бандиты гнусно захохотали, даже те, кто рылся в сумках, и придвинулись ближе. Их глаза горели безумием и похотью, а с губ уже тягуче сползала слюна. Никогда в жизни не видел ничего омерзительнее. Бедная Лия, потеряв дар речи, смотрела на меня расширенными от отчаяния глазами. Что ж, это даже хорошо, что все они глядели именно на нее. Я быстро шагнул назад и, легко вырвав правую руку, перехватил кисть негодяя, державшего нож. Второй бандит не удержался на ногах и качнулся вперед. Он был тяжел и неповоротлив, так что по инерции сам напоролся брюхом на клинок своего же товарища. Моя помощь была минимальной. Помню, как, растолкав двоих, я рванулся к Ли, и как вожак удивленно выставил мне навстречу свой когтистый протез. Тоби Майя Герри, древняя школа бойцов Окинавы, подпрыгиваешь вверх и в полете бьешь ногой в подбородок. Это страшный удар, и шкаф свалить можно. Куда улетел волчий коготь, я не рассмотрел, только пятки сверкнули в воздухе, а потом мир взорвался. Дикая боль в затылке, и земля ударила меня в лицо.